впервые любила ты, первенство красоты, кудри с налетом хны, жалобный зов зурны, звон под конем кремня, стройный прыжок с коня, и в самоцветных зернах два челночка узорных, а во второй, другой, тонкую бровь дугой, шелковые ковры, розовые бухары, перстни по всей руке, родинку на щеке, вечный загар сквозь блонды и полуночный Лондон. Третья тебе была, чем ты еще мила. Что от меня останется в сердце твоем, странница?